Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о реформации церкви во Франции. Как и все великие движения, так само и реформация во Франции имела глубоко свои корни в прошлом. Подготовка для проведения реформации творилась на фоне истории, в происходивших событиях на протяжении многих столетий. Те нарастающие силы, личности, которыми были искренне верующими людьми и членами Римо-католической церкви, для которых не было безразличными, какими путями идут руководители их церкви. Идут ли они путями Божьими, евангельскими или своими путями, подобно самаранским языческим переселенцам, цитирую, «Господа они чтили и богам своим служили по обычаю народов, из которых выселили их». 4 Царств 17:33. К таким искренним верующим и благочестивым людям принадлежали эти великие личности, которые делали подготовку для реформации. Ними были Римо-католической церкви священники, теологи, ученые, как альбигенцы, вальденцы, Савонарола, Виклев, Гус, Иероним из Праги, Лютер, Цвингли, Кальвин и много иных. Эти нарастающие силы, предшественники реформации, прокладывали пути в странах Западной Европы. Те же самые силы и обстоятельства создавали подготовку для реформации и во Франции. Эти люди и творившиеся происшествия подготовляли почву для семян реформации, а событиями эти были. Первое событие – это так называемое в истории Вавилонское пленение. О Вавилонском пленении и его значении уже было говорено в прошлых беседах, но я кратко повторю то, что уже было сказано ради тех слушателей, которые не слышали этой беседы. Так называемое Вавилонское пленение произошло в 1309 году, когда папская резиденция и так называемый престол Святого Петра был перенесен из Рима в Авиньон во Франции. Вавилонским пленением еще назывался также потому, что пребывание пап в Авиньоне продолжалось от 1309 по 1376. Это почти 70 лет, и это равнялось 70-летнему пленению евреев в Вавилонском плену. А пленением, потому что папы потеряли свою прежнюю власть над королями, императорами и тосковали о своей прежней и абсолютной власти, когда короли и императоры были их послушными слугами. В Авиньоне они были в полной зависимости от французских королей и могли лишь делать то, что им разрешали короли. Вторым фактором, служившим поводом к реформированию ошибок и неевангельского направления церкви, была ересь или раскол, разделение в Римо-католической церкви. Это происходило от 1378 по 1417 год нашей эры. Итальянская знать была весьма недовольна тем, что папская резиденция, перенесенная из Италии во Францию, и это привело до строгого конфликта между итальянской и французской партиями, и каждая из них избрала своего папу. Один был в Риме, в Италии, и другой во Франции, в Авиньоне. Таким родом в Римо-католической церкви одновременно стало два папы. Известно, что каноном Римо-католической церкви признается только один папа, а их стало два. Поэтому каждый из них хотел доказать, что только он есть настоящим папой, а другой лишь самозванцем. Таким родом они стали денонсировать друг друга, исключать из церкви друг друга. Каждый из них превозгласил анафему друг на друга, и после чего стали проклинать друг друга. Такое поведение, борющееся между собой за власть и положение пап, вызывало всеобщий соблазн. И было это потрясающим моральным ударом для престижа Римо-католической церкви. Поэтому Римо-католической церковью в 1409 году был созван церковный собор в городе Пизе в Италии, чтобы положить конец такому соблазнительному создавшемуся разделению двух борющихся пап. Сторонники этих пап, которыми были Григорий XII и Бенедикт XIII, согласились удалить этих двух пап, как еретиков и схизматиков, и собором был избран новый папа, которого стали называть Александром V. Исключенные папы не признали своего исключения и остались на своих постах. Таким образом, уже стало не два, а три папы одновременно, и каждый из них называл лишь себя правильным папой. На этом же соборе теоретически было решено, что собор есть выше своим авторитетом от пап. Этот канонический вопрос еще дискуссировался на двух соборах. Костанском соборе, состоявшемся в 1414 по 1418 годы, и Базельским собором, состоявшимся в 1431 по 1449 год. Сведения взяты из Колумбийской настольной энциклопедии «Викинг», том 1, страница 242, и том 2, страница 854. Как видим, о необходимости реформ в Римо-католической церкви и об этом говорили и требовали даже лучшие из пап. Об этом также говорили и хотели реформ короли и императоры. По этому же вопросу создавались движения социальные и религиозные, например, как ренессансовое движение, возглавляемое наилучшими людьми среди интеллигенции и ученых того времени. К этим требованиям руководители церкви были как бы глухие, и как в насмешку над этими требованиями совершались преследования, дымились костры, на которых сжигали праведников, а ними были римокатолические священники, требовавшие реформ, как Савонарола, Виклев, Гус, Цвингли и много-много иных. Виной их было только то, что они осмелились обличать великих и недостойных людей в их заблуждениях, например, как папа Иоанн XXIII и много иных. Не забудем также того, что этими силами были альбигенцы, вальденцы, братья обыкновенной жизни, которые хотели дать народу просвещение и Евангелие. Так само и во Франции, лицами, сыгравшими весьма большую роль в подготовке к реформации, были Лютер, его написанная литература, Кальвин и де Февре. Ученый Лье Февре подготовляет почву для реформации во Франции. Жаквиль Лье Февре был ученым, изучающим классическую древнюю греческую литературу и философию, а также римских классиков. Он также был ученым, теологом, изучающим книги Священописания. В 1512 году он написал комментарий или толкование на книгу святого апостола Павла «Послание к римлянам», в котором он опровергнул учение Римо-католической церкви. что спасение можно приобрести добрыми делами и жертвами. Лье Февре учил, что грешник может лишь оправдаться верой, а именно, что его искупление приобретено Христом на кресте Голгофском, но не платой, не добрыми делами, потому что тогда было бы бессмысленной смерть Божьего Сына, если бы можно было приобрести спасение добрыми делами и платой. Наибольшим желанием Лье Февре было то, чтобы простые люди сами могли читать Слово Божье, то есть Библию. И потому он перевел на французский язык почти все книги Нового Завета. В своих трактатах и книгах от священников он требовал, чтобы они проповедовали народу Слово Божье на их родном языке, который бы они понимали. Иногда Лье Февре называли маленьким Лютером. Однако Лье Февре и его единомышленники никогда не думали или считали необходимостью рвать свои отношения с официальной Римо-католической церковью. Они лишь хотели и учили, что Римо-католическая церковь должна вернуться к евангельским первоапостольским источникам и дать народу Слово Божье, а не выдуманные и созданные неевангельские учения и традиции. Удалить непонятные на латинском языке богослужения для французов, удалить пышность богослужений, которые ничуть не похожи на апостольские и поапостольские богослужения, и удалить и исправить в церкви вопиющие и нехристианские поступки их служителей.